Глава 68. Самкиэль. Оглушительный рев сотряс землю, и еще один небожитель влетел в большие ворота. Кэмерон держал один конец толстой цепи, а Ксавье стоял на противоположной стороне и натягивал другой. По меньшей мере несколько десятков небожителей изо всех сил пытались удержать существо на месте. Он снова взревел, пытаясь высвободиться из цепей и вырваться на свободу. «Гигантес!» Мой голос эхом отскочил от каменных стен. Мелкие камешки посыпались на пол. «Успокойся!» «Ты?» — прогремел он, заметив меня в каменной арке. Его голова задевала высокий потолок. Он продолжал яростно тянуть цепи. Я призвал пылающий меч и зажег руны, выкованные на наручниках гиганта. Его кулаки крепко сжались, мышцы груди напряглись. Кэмерон, Ксавье и остальные небожители отпустили его, отступив назад. Теперь его удерживала магия. Такие же руны зажглись над дверью, запечатывая его камеру. Увидев меня, он выплюнул проклятие на своем языке. Боги, это было непросто. Кэмерон тяжело дышал, наклонившись и опустив руки на колени. Пепел и грязь покрывали его доспехи, как будто он вылез прямо из земли. Учитывая то, что они обнаружили, я бы не удивился, если бы гигант действительно на него наступил. Ксавье отдал небожителям несколько коротких приказов, сказав им убедиться, что ячейка выдержит напор существа, после чего направился ко мне. Он остановился рядом с Кэмероном, весь в поту и грязи. Беззаботный весельчак превратился в опытного воина, одного из самых могущественных членов руки. Его облаченная в доспехи рука тяжело опустилась на плечо Кэмерона, и он окинул его быстрым взглядом, убеждаясь, что Кэмерон не пострадал. «Возвращайтесь в совет. Мне нужно, чтобы на собрании присутствовали все глаза и уши», — скомандовал я. «А ты?» — спросил Ксавье. Его голос был едва слышен из-за рева гиганта, который бился о запечатанную дверь камеры. «Мне нужна информация». Прошли часы. Я следил за временем. В других измерениях оно двигалось совсем по-другому. Минуты здесь могли оказаться часами, а иногда и днями в другом мире. Но я дал Диане обещание и намеревался быть дома вовремя. «Ты не дрожишь от ужаса в моем присутствии?» Я вздохнул и скрестил руки на груди. Броня покрывала меня с головы до ног. Он бросился на руны, и земля задрожала под его весом, когда он отлетел назад. Гигант смотрел на меня, дрожа от ярости. К его зеленовато-серой влажной коже прилипли лоскуты изорванной одежды. Когда я был моложе, я слышал истории о гигантах, но они вымерли задолго до моего существования. Так что видеть его сейчас было невероятно. «А должен?» — спросил я. «Я Парферион», — медленно и монотонно произнес он. «Я убивал богов, ломал их кости, как ветки, опустошал города и разрушал миры. Я король среди великанов, обо мне ходят легенды». Я кивнул, еще раз взглянув на время. «Да, я ценю твою откровенность. К сожалению, большинство не так сговорчиво и открыто, как ты». Я стоял перед дверью, сцепив руки за спиной. Парферион неуклюже поднялся на ноги и сделал большой шаг вперед. «А кто ты, серебряное существо?» Я покрутил кольцо на пальце, и мой шлем исчез. «Я Самкиэль. У меня много титулов, но, полагаю, это ты уже знаешь». Мои слова были полны высокомерия, но я вежливо улыбнулся. «Самкиэль», — проворчал он. Порфирион поморщился, как будто мое имя оставило горький привкус на его языке. Он присел. Его тело заняло половину входа в камеру. «От тебя пахнет старой кровью. Да, я чувствую. Кровью у Нира». Я прищурился. «Ты обо мне не слышал, не так ли?» Он покачал головой. «Похоже, тебя заперли здесь довольно давно». 3742 года назад. Я считал. Я делал отметины на стенах. Те, кто сюда входил, говорили, какое сейчас время и год, и я это записывал. Я попытался скрыть удивление, но на моей спине выступили капельки пота. «Это измерение существует так долго?» Он кивнул. «Да. Ты понятия не имеешь, где находишься, не так ли?» «Еджидин — это лишь одно из названий». «А что такое Еджидин?» Он прищурился, словно пытался понять, я действительно сошел с ума или просто пытаюсь его разозлить. «Ты правда не знаешь? Ты молодой бог, но говоришь на моем языке. Как это возможно?» «Я говорю на тысячи языков, тысячи миров. Твой я выучил из любопытства прямо во время сражения». «Как долго ты правил?» «Тот, кто зовется Самкиэлем». Я поднял глаза, пытаясь вспомнить свой возраст. «Около 2000 лет с рождения». Он улыбнулся так широко, что я увидел блеск острых, как бритва, зубов. «А, так это ты стал причиной разлома. Ты тот, кто сделал миры такими нестабильными». «Что ты имеешь в виду?» «Между правителями измерений ходили слухи. Я слышал их речь даже из камеры, когда другие заключенные не ревели слишком громко. Древние говорили о рождении мальчика, который их свергнет, и готовили план». «Древние?» «Да», — сказал он, садясь и прислоняясь спиной к стене. Земля задрожала, и небожители-охранники чуть не упали. «Я думал, что древние вернулись». «Почему?» «Измерение сотряслось. Я услышал рев и почувствовал запах пламени. Руны на моей камере сгорели, стены рухнули, и мощные крылья смерти закрыли собой небо. Я вылез из-под завалов как раз в тот момент, когда увидел, как мимо проходит огромный чешуйчатый зверь. Он уничтожал все на своем пути. Даже я убежал и спрятался. А потом меня нашли твои крошечные солдатики», — сказал он, для пущего эффекта натягивая цепи. «Крылатая смерть». Так Сантьяго называл Диану. Полагаю, для них она действительно была смертью во плоти. Она убила Тобиаса и уничтожила большую часть этого измерения. Если Каден был одним из древних, то его желание обладать ее силой было более чем понятно. Ее могущество было столь велико, что заставляло дрожать даже такого гиганта. «Расскажи мне о древних», — он вздохнул. «Возможно, после еды». Я потер лоб, зная, что это займет слишком много времени. Прежде чем покинуть Порфириона, я установил все руны на свои места и проследил, чтобы небесные стражники сменились. Я хотел убедиться, что никто из них не уснет и не потеряет бдительность, пока меня нет. К тому времени, как я вернулся в совет, солнце уже село, а это означало, что до рассвета у меня оставалось несколько часов. Я облегченно вздохнул и сел, потирая лицо рукой. Я пообещал ей завтрашний день, и, несмотря на все, что мне предстояло сделать, мне не терпелось провести это время с ней. Я вздрогнул, когда Логан пододвинул ко мне небольшую тарелку с жареной птицей и тушеными овощами. «Неверра приготовила обед, а тебе нужно есть. Ты провел здесь весь вечер». Члены руки были здесь с тех пор, как я вернулся из Еджедина. Я собрал все возможные книги и свитки об их измерениях, тюрьмах и даже о мирах внутри миров. Я приказал остальным изучить эти материалы и попытаться найти хоть какие-то зацепки или ответы. Однако из этого ничего не вышло. Поэтому, в конце концов, я отпустил их отдохнуть хотя бы на остаток ночи. Я не голоден. Я поднял руку, массируя висок. В моем мозгу проносились миллионы одна мысль. Логан сел рядом со мной, отчего стул жалобно скрипнул. Нев гуляла с Дианной. С ней все в порядке. Я сказал Нев, чтобы после она просто возвращалась к нам домой. «И почему ты не с ней?» Он фыркнул. «Кто-то должен о тебе позаботиться». Я кивнул, все еще прижимая руку к глазам. Такое ощущение, будто я совсем ничего не знаю. Как мой отец мог ожидать, что я стану королем, если он столько от меня скрывал? Возможно, он просто забыл об этом упомянуть. Я опустил руку, мой взгляд метнулся к Логану. Забыл упомянуть об измерении тюрьме, существующей тысячи лет. Губы Логана сжались в линию, и он пожал плечами. «Не знаю». Вздохнув, я пододвинул к себе тарелку и взял в руки нож и вилку. Пока я ел, Логан листал книгу. Мой разум продолжал судорожно обрабатывать новую информацию. Я заставил себя замолчать и вонзил нож в кусок мяса. Логан оторвался от книги. «В чем дело?» «Ни в чем», — солгал я, глубоко вздохнув. «Ни в чем». Он наклонил голову, пытаясь поймать мой взгляд. «Слушай, мы выясним, почему это измерение было спрятано, даже если для этого нам придется прочитать каждую проклятую книгу». «Я знаю, дело не в этом». Я снова вонзил нож в еду. Тревога разъедала меня изнутри. Учитывая то, что мы обнаружили, мне не следовало даже думать на эту тему. Но, похоже, я не мог себя контролировать. «Самкиэль, все в порядке», — настаивал я, сосредоточившись на еде. Я почувствовал на себе взгляд Логана. «Пожалуйста, займись книгами. Это гораздо полезнее, чем просто смотреть на меня». «Почему ты уходишь от ответа?» — упорствовал Логан. Я вздохнул и закончил жевать. «Я хотел бы знать, насколько это измерение важно для Кадена. Был ли он просто одним из заключенных? Вероятно, он прятался там целую вечность, готовил оружие и разрабатывал план. Если он до сих пор не попытался меня прикончить, то, скорее всего, его план требует определенного ритуала. Для запечатывания миров потребовался ритуал с моим участием, а значит, и для открытия тоже. А любой ритуал требует жертвоприношений или крупных небесных событий. Возможно, этого он и ждет». Логан вздохнул. «Это отличная логическая цепочка, но я говорю о другом. Почему все это время «У тебя так сильно трясется нога!» Я опустил взгляд под стол. «Не понимаю, о чем ты?» «Санкиэль, все нормально, правда. У меня есть привычка слишком много думать». «Санкиэль», — повторил он. Его тон изменился. Он не собирался отступать, и на самом деле мне нужно было об этом поговорить. Я и так слишком много думал. Возможно, если я произнесу это вслух, то смогу внести в свои мысли хоть немного ясности. Я положил вилку и сложил руки перед собой. Дело в Диане. Она в порядке? Ее силы вернулись? Нет. Я поднял руку и почесал затылок. Она хочет провести со мной время. Только мы вдвоем. Она попросила выделить ей целый день и дала понять, что некоторые из ее чувств ко мне вернулись. «Ах!» — Логан широко улыбнулся. «Так вот, почему ты так нервничаешь. Я знал, что дело не в том чертовом монстре из Еджидина. Диана — единственная, кто заставляет тебя так нервничать». Я бросил на него мрачный взгляд, увидев который, Логан ухмыльнулся еще шире. «По-моему, я слишком много об этом думаю. Раньше Диана либо пыталась меня убить, либо мы ссорились. В последнее время она стала мне открываться. Я этому рад. Но иногда она смотрит на меня так, что я не могу дышать. Как будто из моих легких в секунду высасывают весь воздух. Она проводит рукой по моей груди или кладет голову мне на плечо, и я чувствую нечто гораздо большее, чем просто желание. До смерти Габи это были всего лишь проблески, но теперь это нельзя описать словами. Как будто я стою на пороге большого пути, и если сделаю следующий шаг, то дороги назад уже не будет. Я не знаю. Я слишком много думаю. Я скрестил руки. Скажи мне, что я слишком много думаю. Логан пожал плечами. Мне так не кажется. Ты разрушил те стены, которые она так яростно выстраивала. Это нормально, что ее чувства к тебе вернулись. Разве не этого ты хотел? Почему это тебя пугает? Мне кажется неуместным беспокоиться о таких вещах, когда мы имеем дело с угрозой конца света. Логан усмехнулся и скрестил руки на груди. «Вот как! Я веду себя глупо?» «Ты? Ни в коем случае!» — ухмыльнулся Логан. Я вздохнул, обхватив голову руками. «Что именно она сказала?» «День. Ей нужен день. Что-то вроде свидания?» Я взглянул на него из-под своих рук. «Что такое свидание?» Он наклонился вперед, положив руки на стол. «Помнишь, когда я только начал ухаживать за Неверой и водил ее на площадь? По вечерам там играли музыку или читали стихи. Туда приходило много пар. Это и есть свидание. То, что делают пары, не связанные с работой и делами». Он особенно подчеркнул последнюю фразу. Я лег на стол лицом вниз. «Что, если ты ошибаешься, и я просто вижу то, что хочу видеть?» «Что, если это неправда, Логан?» — пробормотал я. Смех Логана только сильнее расшатал мои нервы. «О тебе слагали песни. И люди, и звери теряли сознание от страха, когда ты выходил на поле битвы. А теперь великий и грозный губитель мира боится свидания». «Ты меня раздражаешь», — сказал я. «Тебе следует подарить ей цветы». «Цветы?» — спросил я, подняв голову. «Зачем? Чтобы она бросила их мне в лицо? Чтобы окончательно раздавить мое сердце? Мы только дошли до этапа, когда она может находиться со мной рядом. Я не хочу ее спугнуть». Иногда она погружается в свои мысли так глубоко, что даже я не могу до нее достучаться. «Ладно, тогда могу предложить тебе другую идею. Если завтра ты увидишь ее с прической и макияжем, то это точно свидание. Нев всегда так делает. А еще запах». «Запах?» — спросил я, чувствуя, как с каждой минутой разговора меня охватывает смущение. Смех Логана эхом разнесся по залам совета. В те секунды я действительно его ненавидел.